Однако относительно спокойное время подготовки вдруг прервалось неожиданным событием, которое заставило привлечь к себе внимание моих целительниц и отвлечься их от всего остального. Владыка адской бездны ходил около дверей в комнату, где была его жена Махира, а также мои целительницы и богиня крови. Он никак не мог успокоиться и просто не знал, что ему делать. Эмоции разрывали его изнутри и никак не позволяли успокоиться. «Да что ты так волнуешься, Махар?» — хлопнул его по плечу Кхас. «Ты радоваться должен, а не переживать. К тому же рядом с ней сейчас те, кто смог вернуть древних правителей из небытия, те, кто смог создать тело великой чародейки и даже вернуть души оскверненным. Лучшего исхода просто не могло быть. Так что сиди и радуйся, в скором времени твою семью ждет пополнение. Уж я знаю, какая это радость». Архидемон вновь хлопнул друга по плечу. «Но ведь возможные осложнения из-за перенасыщения жизнью, да и срок еще не подошел», — говорил он. «Считай, там сразу несколько богинь жизни», — хмыкнул Тхас. «Тебе следует просто немного подождать. Ожидание, нет хуже наказания», — вздохнул Махар и сел, чтобы сразу же подскочить, когда открылась дверь и из-за нее показалась улыбающаяся Нарилна. «Тебя можно поздравить, Махар, у тебя появилась дочь». Махира держала крохотную на вид демоницу, чья кожа была такой же красной, как у мамы, а также у нее имелся небольшой хвостик. Махар был просто счастлив, что все прошло так хорошо и его жена и ребенок не пострадали из-за магической аномалии. «Я думаю, что до того момента, когда ты также сможешь подержать своего ребенка, осталось не так много времени», — с улыбкой сказала мне Нари и добавила с легкой усмешкой. «А может быть даже ни одного». Глава 38. Беседа. Непростая судьба. Те, кого можно назвать друзьями. Рождение ребенка стало для семьи владык бездны хорошим знаком, учитывая, что их дочь сразу же показала наличие немалой силы жизни, с которой будет сложно справиться без присмотра, так что придется Махире остаться у нас на куда больший срок, чем она рассчитывала. Впрочем, это только плюс для моих планов по проведению боев между владыками на арене Халайлении. На Нари и остальных девушках также отразилась эта ситуация с рождением дочери владык. Девушки ходили в приподнятом настроении, и от них исходило столько добрых эмоций, что это невольно вызывало улыбку. Можно сказать, что это хороший знак для скорого праздника. Тем временем подготовка к нему подходила к своему финалу, так что в городе все с нетерпением ожидали наступления свадьбы. Впрочем, как и я, хотелось уже увидеть Нари в свадебном платье, которое ей подготовили остальные девушки. Я же тем временем обсуждал предстоящую церемонию с друзьями. «Ты ведь уже приготовил кольца, Ал?» – спросил у меня Арк. «Еще бы», – ответил я. «Для каждой моей жены будет особенное кольцо, и я уверен, что им всем они непременно понравятся. Иначе быть не может», – добавил Грамвальд. «Кстати, ты уже предложил Валионетте руку и сердце?» – с интересом спросил Арк. «Еще нет», – немного замялся Гром. «Она совсем не похожа на мою Марту. Иной раз я даже не знаю, как себя вести рядом с ней. Однако она мне нравится. Нет-то добрая, хорошая и умная девушка, и иногда бывает довольно язвительной, так что я все никак не соберусь с духом». «Тогда у тебя отличный шанс сделать шаг в будущее во время предстоящего праздника», — добавил Вильгерт. «Хорошо сказано», — согласился с ним Генерт. «Кстати, а вы с Есмирой не планируете устроить праздник?» — спросил Арк. «Да как-то мы не привыкли к такому вниманию, поэтому если и будем устраивать праздник, то небольшой», — ответил алхимик. «В кругу близких», — обвел он всех взглядом и усмехнулся. «Жаль», — вздохнул Арк. «Народа вы бы привлекли немало. К тому же это могло бы поспособствовать более хорошему отношению к ламиям. Учитывая, что немало солдат нашли себе прекрасных дев со змеиными хвостами, я бы не сказал, что к ламиям есть какое-то пренебрежительное или плохое отношение», — добавил Радгард. «У командира гарнизона не часто бывает отпуск, но отдыхать все же нужно всем. В городе уже многие завидуют им». «Хе, Алексей создал весьма необычные условия в Халайлении, которые способствуют нормализации отношений между разными народами», — заметил Вильгерт, выпив бокал вина. «Орки и эльфы, гномы и демоны, лами и люди. Очень много весьма интересных рас собрались вместе. На моей памяти Халайления в этом плане выбилась чуть ли не на вершину возможного. А где-то есть больше рас и народов, скопленных в одном месте», — спросил Арк. «Университет Литании и столица королевства торговли Миона», немного подумав, ответил волшебник. «Вижу, что не все слышали о них, но оно и понятно, все же страны не такие близкие к нашим землям. Первое королевство лежит далеко на юго-востоке от нас и занимает немалую площадь. Сам университет представляет собой целое государство, причем весьма немаленькое, и это рай для самых разных магов, волшебников и тех, кто хочет познать магическое искусство. Я побывал там после обучения в Кварнаке. И как впечатление, поинтересовался я. «Тебе определено стоит посетить Летанию», — ответил Вильгерт. «Самые разные ученики со всех сторон Рейнии собрались в этом университете. Причем стоит признать, что это достаточно мощное государство, которым правит совет магов во главе с верховным магом. Я думаю, что после укрепления наших связей с ближайшими государствами, стоит установить дипломатические отношения и с Летанией. Это явно не будет лишним. И впрямь интересное государство», — задумался я. «Нужно обязательно добавить его в план посещения. А что насчет второго?» Арку не терпелось узнать побольше о мире, который так сильно изменился с момента его смерти. «Как бы сказать», — замялся Вильгерт, посмотрев на меня. «Меона — это название древнего королевства, соседствующего с царством Каэгдов», — вместо Вильгерда продолжил Генерт. «Однако после масштабной катастрофы на южном континенте оно пришло в упадок. Через некоторое время там стали скапливаться темные личности всех мастей. После путем длительных междоусобиц в этих землях установилась власть самых хитрых разбойников. Сейчас Меона известна как царство рабства, убийств и вседозволенности. Несмотря на свою темную сторону, она активно ведет торговлю с другими странами. Основные товары – жемчуг, драгоценные камни, соль, ингредиенты для эликсиров – артефакты Старого Королевства. Однако главный ресурс бандитов, управляющих этим рассадником мрака, все же остаются рабы. Там находится самый крупный центр по продаже рабов. И, как ты понимаешь, Алексей, там есть рабы самых разных рас и народов. Мне там приходилось бывать, все же я до сих пор являюсь членом Кодекса Тьмы. А там немало тех, кого необходимо было отправить на тот свет. На мой взгляд, там проще все сравнять с землей, однако за это никто не платил, так что царство разбойников еще существует на этом свете. Так почему бы не разобраться с ними? Спросил Арк. Находятся они очень неудобно, или лучше сказать, имеют стратегическое расположение. Это самая западная часть южного континента. Из-за мощнейшего удара Цунгара был разрушен перешеек, соединяющий нас с Меоной. Помимо этого, скалистые берега с ограниченным числом бухт являются крайне удобным местом для обороны. С востока же к ним не подобраться, ведь в королевстве Каэгдов до сих пор не все ладно, а крупную армию к ним не перебросить. И тут дело даже не в пространственной защите, оставшейся бандитам от Старого Королевства, а в слишком больших затратах на перемещение всего войска и последующее снабжение. Оплата же отряда из повелителей магии влетит в еще большую сумму, да их еще собрать нужно, а потом не допустить конфликтов между упрямыми магами. В общем, армии куда проще разобрать бандитов, но из-за больших издержек никто за эту задачу не взялся, ответил ему Радгард. Хаем, задумался Арк. Поясню, я не всегда служил в гарнизоне. Когда-то я успел побывать наемником и немало времени провел в столице Меоны. Оттуда было удобно добраться хоть до Айсели, хоть до западных континентов, да хоть куда, лишь бы платили деньги. Там же эти деньги можно было легко потратить. Амуниция, оружие и доспехи, алкоголь, а главное, женщины. Мы покупали рабынь, и одна из них и по сей день каждый вечер ждет меня дома, приготовив ужин, улыбнулся матерый страж. Время шло, и мне хотелось более спокойной жизни, поэтому я отправился как можно дальше от того места. На родину, в Северное Королевство, я вернуться не мог, так что судьба привела меня в этот город, о чем я ни разу не пожалел. Хлайления стала мне вторым домом, а свои боевые навыки я смог направить на службу ей. Жаль, что этого оказалось слишком мало для предотвращения катастрофы. Не ожидал, немного удивился Арк, а потом посмотрел на меня и спросил. «Алексей, мы ведь навестим Меону?» «Молодой император захотел себе гарем рабынь?» — спросил Грамвальд, после чего все засмеялись, включая воскресшего наследника Аркви. «Было бы неплохо», с такой же усмешкой ответил Арк, разве что сперва все же нужно укрепить свои отношения с другой девушкой. «Я вижу, с герцогиней Филианорой все складывается хорошо», сказал я. «Можно сказать и так», кивнул Арк, и я ощутил теплоту в его душе при мыслях о дочери Мернера. «Я не могу не порадоваться за друга, который налаживает новую жизнь спустя так много лет. Разве что до свадьбы еще далековато. А чего медлить?» — удивился Грамвальд. «Раз у вас взаимные чувства, и каждый из вас уверен в будущих отношениях, то о празднике можно объявить хоть сейчас. Может, ты и прав, сказал Арк, но я почти всю жизнь лишь тренировался и сражался, а также оказался весьма никудышным отцом, оставив любимую и дочь. Я думаю, что в этот раз не нужно беспокоиться. Сейчас у тебя достаточно времени, чтобы разобраться, как в себе, так и в отношениях между вами с Фелианорой, похлопал я Арка по плечу. А главное, что Киора определенно порадуется за тебя. За этими разговорами в гарнизоне время пролетело очень быстро. И ведь только сейчас я понял, как мне не хватало спокойной беседы с друзьями, которые оказались весьма интересными собеседниками. Каждый из них встретил немало приключений и пережил не меньше тягот, чем я, Нарилна. Остальные помогали мне подготовиться к этому очень важному дню в моей жизни. Илья и Вилетта помогали Илли сделать мне прическу. Ивер и Акадия готовили платье, а им помогали Кассель и Каха. Арианна же занималась организацией предстоящего банкета, а Илиариль рассказывала, как держать себя о руках. Все же мне еще тяжеловато было появляться перед большой толпой, однако это было необходимо. Королева эльфов, как всегда, выглядела прекрасно, словно сама была богиней, однако только сейчас я поняла, что Илли намного старше меня и мудрее. За столь долгую для обычного человека жизнь она научилась множеству самых разных навыков и умений, которые позволяют выжить в самых разных ситуациях. Ивер, Элси, Акадия, все они жили несравнимо дольше, так что надо будет почаще с ними говорить, чтобы перенять хотя бы немного их жизненного опыта. Нари, не отвлекайся, улыбнулась Илиариль. Ты всегда сможешь посмотреть мне в глаза и спросить о чем угодно, однако сейчас тебе нужно запомнить порядок проведения церемонии. Я поняла, тоже с улыбкой ответила я. Все-таки глаза королевы эльфов и впрямь были похожи на изумруды, как и говорил Алексей. Элли, не переживай, она совсем справится, сказал Ивер, дополняя платье цветами. Саму основу для платья подготовил один торговец, которого заприметила еще Меллитидия. Он и впрямь оказался отличным мастером и подготовил просто невероятное платье из редких материалов, которые предоставили эльфийки. Уже сейчас оно выглядело просто божественно. «Я не могу не переживать», — ответила ей Илиариль. «Нари все-таки богиня. К тому же на свадьбе будут присутствовать другие боги, и нам надо постараться, чтобы впечатлить даже их. Алексей точно сможет их впечатлить», — сказала Эри, превратившись в Нарилну. «Уж в этом я даже не сомневаюсь», — сказала на это Катта. «Но надо постараться и нам. Кстати, Эри, подойди сюда», — попросила Илиариль подругу. «Было очень любопытно взглянуть на себя со стороны. Можешь добавить прядь вот сюда, сформировать вот такой узел здесь и сделать тут волосы таким образом». Эльфийка показывала, как и что нужно изменить в прическе. «Это просто великолепно, я не смогла сдержать восхищение от работы Илиариль и Эри. Способность девушки к превращению просто невероятна, и я бы никогда не подумала, что можно применять ее таким образом. Я еще цвет волос могу поменять», — похвалилась Каха и сперва сделала меня блондинкой, потом рыжей, а потом и вовсе ее волосы приобрели зеленовато-изумрудный оттенок. «А что, красиво», — впечатлилась Эвилетта. «Потом давай на мне проверим, какие цвета лучше будут смотреться. Эри, ты хвосты можешь добавить, как у богини Арин», — спросила Фила. «И зеленые чтобы были», — добавила Эвилетта, после чего Каха стала выглядеть поистине невероятно. «Да я просто красотка», — засмеялась я, а остальные поддержали меня. Мне так не хватало их всех, так что я наслаждалась каждой минутой, которую проводила рядом с близкими. Глава 39. Церемония. Жена. Гости. Первое, что меня удивило, когда мы собрались в зале торжеств, так это немногочисленные боги, которые откликнулись на наше приглашение, ни короли и королевы других стран, ни даже невероятные наряды моих красавиц, которые пришли поддержать Нари, а тот, кто вел церемонию. Кстати, я заметил, что наряды моих красавиц были подобраны таким образом, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, ведь оно должно достаться невесте. «Итак, мы собрались здесь для проведения долгожданной церемонии», — произнес Сильвар, который был сам на себя не похож. Вместо лешего на небольшом деревянном помосте стоял солидного вида мужчина, которого можно было бы принять за главу крупной корпорации или государства. Строгий черный пиджак, белая рубашка, галстук, золотые запонки, а на руках красовались дорогие часы, которые заинтересовали даже совесть. Аккуратная бородка, прическа и даже парфюм. Волосы приобрели русый оттенок, а морщины вдруг исчезли. «Это точно Сильвар. А теперь поприветствуем жениха», — продолжил он, и вслед за его словами я услышал аплодисменты. Встав рядом, я стал дожидаться невесты, и мне просто не терпелось увидеть Нари в свадебном платье. Алексей сделал очень многое, как для Халайлении с империей Мернар, так и для моей семьи. Все вы, он внимательно посмотрел на богов, внимательно следили за действиями моего ученика и понимаете, насколько он способный. Поэтому я уверен, что его ждет хорошее будущее и буду очень рад, если с собой в это будущее он возьмет мою внучку, улыбнулся Сильвар. Меня тронула речь старика, впрочем, я теперь не был уверен, что могу его так называть, так как он выглядел достаточно молодо. Гости зааплодировали, и в этот момент открылись двери в зал. Я увидел Нарилну, и стоило мне только обратить на нее свой взор, как сердце на миг остановилось. Она была еще красивее, чем обычно, хотя я думал, что это просто невозможно. Русые волосы были уложены в красивую прическу, украшенную белыми озерными лилиями, на лице искрилась радостная улыбка, а в разноцветных глазах лучилось счастье и радость. Ее глаза напоминали о том, какие тяготы она пережила, однако мне ее прекрасные зеркала души казались просто божественными. Ее платье было достойно богини. Белоснежная ткань будто состояла из самых разных растений, искусно сшитых вместе умелым мастером. Полупрозрачные рукава из кружевных узоров открывали взору тонкие руки, талию закрывал белый пояс, на котором были изображены золотыми нитями сияния алеры. Устремившись вниз, платье понемногу становилось прозрачным, все отчетливо раскрывая прекрасные узоры, из которых оно было создано. На ножках же были белоснежные туфельки с такими же белыми лилиями. Под руку Нарилну вел Арднар, которого тоже было не узнать. Причесанные волосы, гладко выбритый подбородок, черный современный костюм, как у отца, прямо наследник главы международной корпорации, или еще выше. Обалдеть, он довел ее до нас с Сильваром и передал мне в руки. Его же под руку взяла Милли, которая выглядела не менее счастливой. Впрочем, я просто купался в приятных и теплых эмоциях, которые шли отовсюду. Я держал за руку Нарилну и не мог произнести и слова, ведь полностью был поглощен ее небывалой красотой. «Кхм-кхм», — тактично покашлял Сильвар, заставив нас смутиться. «Потом еще успеете, хе-хе-хе, а сейчас пора бы уже скрепить вас нерушимыми узами. Я ничуть не ошибусь, если скажу, что сама судьба свела вас, позволив людям из двух разных миров сейчас стоять напротив друг друга, и пути, по которым вы шли, были извилисты и усеяны многочисленными препятствиями, однако вы все равно смогли оказаться здесь. Алексей, согласен ли ты взять в жены Нарилну?» «Согласен», без сомнения ответил я. «Нарилна, согласна ли ты выйти замуж за Алексея?» Сильвар обратил свой взор на Нари. «Согласна», столь же быстро ответила она. «В таком случае пришло время судьбе скрепить ваш союз. Объявляю вас мужем и женой», сказал Сильвар. «И раз уж она скрепила ваш союз, то теперь пора и вам постараться», усмехнулся Леший, а я тем временем поцеловал Нарилну. Я уже не раз целовал свою невесту, но в этот раз это было что-то особенное и ни с чем не сравнимое. Мне сложно было описать тем эмоции, которые я испытал в этот момент, что чуть не забыла еще одной важной вещи. Совесть достала шкатулку из пространственного кармана, а логика открыла ее, позволив увидеть то чудо, что я подготовил специально для Нарилны. Два кольца, которые расположились на багровом бархате, приковали к себе взгляд не только невесты, но и богов, а в особенности богинь. Я взял изящное золотое кольцо, где лепестки сияния алеры, выполненные из белого металла, бережно удерживали голубой бриллиант с вкраплениями багрового и серого цвета, символизирующим глаза моей красавицы. Я надел кольцо на ее палец, после чего она взяла из шкатулки второе кольцо, которое немного отличалось от первого. В центре артефакта расположился серый камень, а вихрь из металла прижимал к нему камешек поменьше, точно такой же, как был в кольце Нари. Мне стоило немалых усилий сделать эти кольца при помощи способности нейтрала, видимо, поэтому боги так пристально смотрели на свадебные артефакты, источающие мощную и непонятную силу нейтрала. Как и в нашем мире, вриние и кольца олицетворяли связь между мужем и женой, именно поэтому я приложил все усилия для их создания, а также вложил частицу своей души в каждое из них. Совесть и логика особенно радовались, когда у меня вышло создать столь непростые артефакты. «Теперь же поздравим молодоженов», — произнес Сильвар и поднял вверх бокал вина. За ним повторили боги и в тот же миг рядом с нами появились еще гости. Стражникам всех правителей чуть плохо не стало, когда они подумали, что кто-то мог заявиться в самое безопасное место в мире с плохими целями, а я ничуть не преувеличивал. Тут были боги обоих пантеонов, а также старшие боги и даже две из сестер равновесия, Ликрат и Веспри, и это не говоря уже о немалом числе чародеев и сильных воителей. Даже младший ученик не рискнул бы сюда прийти. Появились же остальные хранители лесов, да не одни, а со своими семьями. Здоровенный Крассус в пиджаке выглядел весьма необычно, а вот Перерату деловой костюм подошел ничуть не меньше, чем Сильвару. «Вижу, что мы немного припозднились», — виновато усмехнулся Крассус. «Все потому, что кто-то не мог надеть свой костюм заранее», — буркнул Перерат. «Не стоит злиться, Пер», — успокоил их Хидин. «Раз уж Сильвар попросил, то мы не могли отказаться. Вы как раз во время», — приветственно улыбнулся я хранителем, внимательно смотря на них. «И раз уж собрались все», — продолжил Сильвар, дождавшись, пока гостям нальют вина, «то давайте пожелаем молодым счастья и здоровья, и уж в том, что второе у них будет точно, я ничуть не сомневаюсь». Горько. Сильвар моментально выпил бокал вина, а за ним повторили и все остальные. Радости и веселье разлились по залу, и даже боги из разных пантеонов мирно беседовали друг с другом, не пытаясь соперничать или выяснять, кто из них лучше. Думаю, что наличие хранителей лесов и сестер равновесия сыграло в этом не самую последнюю роль. «Мама, а почему должно быть горько?» — спросила девочка лет 10 на вид. «Не знаю», — честно призналась ей весьма красивая и в то же время необычная женщина. Либорови, хранитель подземных лесов, уровень. Кальмина, хранительница грибного города, уровень. Милея, младшая дочь хранителя подземных лесов, 14 уровень. «Честно говоря, я полагал, что наследники есть только у Хидина и Крассуса, но вышло так, что у каждого хранителя была семья, однако самая большая была у Либорови. Хотя до огромного количества опят, служащих ему в качестве эльсахра, было далековато. На голове Кальмины была небольшая шляпка-опенка, длинные светлые волосы плавно становились темно-русыми. Приятное и милое лицо было наполнено добротой, как и желтые глаза с коричневыми зрачками. Невысокая девушка поприветствовала меня, а из-за нее на меня смотрела забавная девчушка, очень похожая на маму. «Папа, так это о нем ты говорил, что он станет выдающимся», — уточнила она у Либорови, на что тот кивнул. Смотря на свою дочь, с его лица не сходила улыбка. «У-у-у», Нарилна успела быстрее найти себе достойную пару, надула щечки девочка. «Нет бы подождать пару-тройку лет, ну может чуть-чуть побольше. Не сердитесь на нее, она у нас всегда такая», — девочку взяла на руки высокая женщина, также похожая на Кальмину. «Армилария, хранитель грибных облаков, старшая дочь хранителя, уровень. Пусть она и была похожа на свою маму, но при этом сильно выделялась длиннющими волосами, спадающими прямо до пола, и красивым платьем, поверхность которого изредка мерцала в свете заходящего солнца. А также по ней, как и по старику Либорови, прыгали опята, разве что было их куда меньше. Рад встрече с учеником главы и его супругой», — поприветствовал меня невысокий мужчина, взгляд которого был очень похож на своего отца. Однако телосложение оказалось совсем иным, и в мускулатуре он явно мог бы посоперничать даже с Крассусом. «Арикан, хранитель грибного пространства, старший сын хранителя, уровень. Мы хорошо поболтали с семьей Либорови, а ведь старик никогда не говорил о своих детях, но я подозреваю, что в скором времени маленькая непоседа будет представлена совету хранителей. Бежишь быстрее гнома, убегающего от свалившегося валуна», — усмехнулся Перерат, и ведь это явно была похвала, если судить по эмоциям хранителя. «Я не ожидал, Алексей, что ты окажешься настолько способным учеником. Одолел даже Добромира, что, стоит признать, даже мне было бы сложно, недаром он был главным хранителем столь долгое время. Думаю, с такими темпами ты и сам скоро сможешь подменить Сильвара, подарив ему побольше свободного времени, которое он так любит проводить вместе с Арин. Впрочем, я вполне могу его понять», — взглядом указал он на девушку, которую обнимал. «Меритта, богиня-хранительница кобальдов, дочь верховной богини Вериастили, уровень. Симпатичная, невысокая девушка с кошачьими ушками была богиней кобальдов, которую давно считали пропавшей, а она попросту стала женой хранителя. Хе, а Перерат тоже не просто так сидел в своем мрачном лесу. Я очень вам признательна, что вы помогли народу кобальдов и примирили их с гномами», — сказала она. «Не будет проблемы, если вас увидит Калатури?» — спросил я. «Нет, я ведь никогда не пряталась от своего народа», — с улыбкой ответила богиня. К тому же мудрецы кобальдов периодически приходили ко мне, а складывалось впечатление, что им хотелось поднимать меня, буркнул Перират. Друзья, прервемся на некоторое время, привлек к себе внимание Сильвар. Жителям Халайлени не терпится встретить герцогскую чету, а мы составим им компанию, Сильвар легонько подтолкнул нас. Стоило нам только выйти на просторный балкон, как мы увидели на площади множество людей. Казалось, что здесь собрался весь город, а также все приезжие путешественники. Подобно морю звезд горели свечи в их руках, в толпе отлично было заметно скопление странников, которые явно решили записать ролик. Кстати, а ведь кто-то из каскада звезд вроде бы записывал церемонию, надо бы попросить запись. Мы поприветствовали людей, после чего Нарилна одарила всех благословением, создав в воздухе множество ветвистых узоров, которые сильно впечатлили собравшихся. «Смотрите, там звезда падает», — услышал я громкий детский голос. «О, и еще одна, и еще», — одарив небо оранжевой, синей и фиолетовой вспышкой, по нему пролетели звезды, что выглядело особенно прекрасно на фоне заката. Однако звезды не спешили продолжить свой путь и упали прямо рядом с нами. Глава 40, ЗВЗД, артефакты, праздник. Как только яркие вспышки исчезли, я увидел рядом с нами мастеров. Их плащи все так же искрились светом звезд, что привлекло внимание всех собравшихся на площади людей. Однако волшебники Междумирья пришли не одни. Вместе с мастерами перед нами предстала ослепительно красивая девушка. Темно-фиолетовые волосы были похожи на туманности с глубокого космоса. Среди длинных прядей сверкали белые, сиреневые и синие звезды. Большие темно-фиолетовые глаза также могли похвастаться невообразимой красотой. Подобно янтарю они сохранили в себе частицу ночного неба, усыпанного мириадами звезд. Утонченные черты лица, стройная фигура и простое платье под стать самой девушке. Впрочем, и ее одежда также искрилась светом. Однако помимо ее красоты, внимание привлекала еще одна важная деталь – ожерелье на ее шее. Большой сиреневый камень в оправе из темно-серебристого металла выглядел поистине невероятно. И ведь этот камень был несколько больше тех, что принадлежали Кефрону и Антарису. Кефрон – мастер звезд, Антарис – мастер связи лучей света, Денибола – мастер мерцающих осколков душ, уровень. «Мы рады встрече с тобой, Алексей», – произнесла девушка приятным голосом. Она смотрела на меня так, будто чего-то ожидала в ответ. «Вижу, мой подарок приглянулся тебе», – немного улыбнулась она, увидев вуаль звездного неба, которую я использовал как плащ. «Я благодарен вам за помощь, ведь ваш артефакт не раз спасал мне жизнь, но позвольте спросить, почему вы решили мне его передать, ведь до этого момента я с вами не встречался», — сказал я. Все же мне был очень интересен ответ на этот вопрос. Еще когда Селлер принес мне этот артефакт, я был просто поражен. Мало того, что ему пришлось искать меня по всей Ирине, так это еще и задание было. И именно эта девушка выдала ему квест, как-то узнав обо мне. На этот вопрос я отвечу чуть позже. Она посмотрела в сторону собравшейся толпы, показывая, что разговор может быть весьма долгим, и он явно не для ушей собравшихся. «А сейчас же мои ученики выполнят свое обещание за твою помощь в их спасении. Мы долгое время думали, какими свойствами наделить артефакт, обещанный тебе», — сказал Кефрон. «Но так и не могли решить. Нам пришлось понаблюдать за тобой, чтобы понять, какие эффекты лучше создать», — продолжил Антарис. «Увидев, как ты сражаешься, как защищаешь своих близких и подданных, мы пришли к выводу о том, как именно ожерелье должно тебе помочь в будущем. Однако», — вновь взял слово Кефрон, — «ты спас двух мастеров, но ожерелье будет только одно. Это было несправедливо, поэтому мы подготовили два подарка и один из них сделали для вас». Он повернулся к Нари, и в его руках появилась красивая шкатулка из металла с узорами в виде звезд. Такая же шкатулка возникла и в руках Антариса. Мастера приоткрыли их. На бархатной ткани лежали поистине невероятные артефакты. Ожерелье сапфировой звезды. Описание. Продолговатый сапфир был окружен многочисленными камнями, которые образовывали лучи. Собравшаяся композиция и впрямь напоминает сияющую звезду в окружении звездочек поменьше. Серебристый металл сковал частички сапфировой звезды, распределяя ее мощь по всему артефакту. Эффекты. Оберег звезд создает мощный щит, пропорционально здоровью носителя. Жар сапфировой звезды – универсальная энергия, которая зависит от магической силы владельца. Позволяет своему обладателю повелевать мощными потоками плазмы. Звездное поглощение – особое умение артефакта, позволяющие поглотить энергию или здоровье цели, в зависимости от здоровья и магической силы владельца. Класс. Вне категории. Примечание. Оценить артефакты из иных миров бывает очень сложно, особенно когда их создали мастера звезд. Они используют хаотичные законы междумирья для воплощения своих шедевров, поэтому эти вещи просто нельзя причислить к какой-либо одной категории или классу. Они уникальны, при этом можно назвать их божественными, а вот легендарными не получится, ведь еще никто не составил легенды. Впрочем, это скоро будет исправлено. Ожерелье изумрудной звезды. Описание. Массивный изумруд расположился в центре ожерелья среди камней поменьше. Постепенно удаляясь от центрального камня, изумруды становились меньше, однако они все равно были достаточно крупными. Серебристый металл удерживал их вместе. Искусная цепочка соединяла вместе бесценные осколки звезд, а иначе эти камни назвать нельзя, ведь внутри них будто были заперты целые галактики. Невероятная красота и могущество даруют они своему владельцу. Эффекты. Эгида изумрудной звезды позволяет создать мощнейший барьер с несколькими вариациями применения. Первая форма. Создание персональных щитов для каждого члена отряда. Вторая форма. Создание единого, мощного щита над всей группой. Третья форма. Создание частиц щита для прикрытия небольшой области перед командой, либо для атаки противников. Прикосновение лучей света, могущественное атакующее заклинание, позволяющее испепелять врагов изумрудным светом. Коллапс притяжения противников к себе, после чего происходит сильнейшее воздействие гравитацией, способное превратить любого врага в кучку атомов. Класс. Вне категории. Примечание. В отличие от ожерелья Нари, твое в большей степени ориентировано на атаку, однако не обольщайся. Способности работают за счет силы нейтрала, так что не стоит направо и налево кидаться ими во всех врагов. Их энергия не берется из ниоткуда. Эти артефакты являются своеобразным преобразователем, с некоторыми накоплениями собственной энергии. Так что будь аккуратнее и не забывай об их недостатках. Стоило Нари только надеть ожерелье, как оно засветилось и заметно усилило Нари. Я же немного волновался, когда примерял на себя артефакт. Почему-то сердце билось куда быстрее обычного, да и было как-то не по себе, будто я в ловушку какую-то ныряю с головой. Но нет, ожерелье не откусило мне голову, не выпило всю энергию и даже не прокляло меня, напротив, я ощутил небывалый подъем и уверенность. Подарок мастеров для Нарилны защитит ее от мощного удара, даже если он будет нанесен богом, а также позволит восстановить часть энергии, которую может использовать атакующая способность. А если это совместить с океаном жизни и бездной жизни, то все становится еще интереснее. Полагаю, что против армии врагов моя Нари станет особенно сильна, ведь всегда можно восполнить ману за счет жизни противников, чередуя бездну жизни и звездное поглощение. Моя же версия отличалась большей ориентированностью на атаку, однако при этом имела дополнительную возможность для прикрытия близких. Если к этому еще добавить изумрудный щит Фальканы, то все становится и вовсе замечательно. Атакующие способности были жуть какими интересными, и у меня уже было несколько идей, как их применить. Из описания можно предположить, что лучи необходимы для атак с большой дальности, впрочем, тут еще нужно поэкспериментировать, а вот коллапс явно не стоит применять, пока меня окружают близкие, он ориентирован на бой один против всех. Либо можно переместиться к врагам при помощи кротовой норы и активировать способность. Ух-ха-ха, будет больно, хе-хе-хе, благодарю за столь щедрый дар, кивнул я. «Мы не любим оставаться в долгу», — ответила мне Денибола, а я тем временем повернулся к собравшимся на площади людям. Жители Халайлении, за время проведенное под влиянием скверны, вы пережили немало бед, которые казались бесконечными. Они будто не желали прекращаться, пытаясь сбросить вас в пучину отчаяния. Однако это время все же прошло. Теперь вы вновь можете вдохнуть полноценной грудью воздух свободы. Вот только несмотря на праздники и становление Империи Мернер, у многих на душе до сих пор висит тяжкий груз, который не желает исчезать, сколько бы вы ни выпили вечером в таверне и сколько бы ни работали, стараясь забыться. У многих есть близкие, ставшие бездушными и которые были потеряны, сказал я, обратившись к людям. Я ощутил смятение среди людей, ведь никто не понимал, для чего я вспоминаю столь тяжелую тему в момент своего счастья, в момент своего праздника, который не должен был быть омрачен. Я чувствовал их возмущение этим фактом, что несколько удивило меня, ведь люди хотели чувствовать радость, а не вспоминать о горе. Для чего вспоминать о бедах, когда я обнимаю любимую?» — спросил я, приобняв Нари. «Ведь во время свадьбы нужно искренне радоваться. Однако мне хочется, чтобы и ваша радость не была омрачена горем. Мы долгое время искали пути, постоянно спотыкаясь из-за тяжелых неудач. Нашу проблему не могли решить даже самая могущественная магия и уникальные способности. Только собрав все наши силы, ум и целеустремленность, мы смогли достичь важнейшей цели, которую я хотел осуществить после того, как узнал о влиянии скверны. Поэтому сегодня будет не только мой праздник», — я махнул рукой, приказав открыть врата замка. Там, в зале, этого момента ждали очень многие бездушные, которых нам удалось вернуть обратно. Им хотелось сразу же вернуться к родным, однако этого нельзя было сделать, пока Нари, Прина и Гвиновра не были уверены, что эффект заклинаний не обратится вспять. Мы наблюдали за здоровьем пациентов, восстанавливали их тела и лечили души. Теперь же настало время, когда они смогут вернуть домой. «Мама!» — услышал я пронзительный крик в толпе, после чего маленькая девочка бросилась вперед, увидев худую женщину, вышедшую из зала. «Отец!» — не веря, произнес кто-то. «Любимая!» — радость в голосе мужчины сплелась с любовью и сбывшейся надеждой. Толпу просто охватил вихрь эмоций. Люди забыли обо всем на свете, увидев своих родных. Слезы радости и плач. Дети, матери, отцы вновь были вместе. Небывалый поток эмоций, от которых и у меня на душе становилось тепло. Но несмотря на всю ту радость и счастье, я прекрасно ощущал небольшие вспышки страха, грусти и отчаяния. «Мы старались и приложили все свои силы, чтобы вернуть вам близких, но», — замялся я, хотев сказать, что не волшебник. «Да уж, какая ирония. Несмотря на все наши усилия, я не смогу вернуть всех, как бы ни старался, ведь даже богам не подвластна смерть. Поэтому прошу верить в нас и в своих близких, звать их и надеяться, что их души откликнутся на ваш зов, чтобы вновь воссоединиться с родными. Поэтому запомните этот день не только как нашу с Нари свадьбу, но и как праздник возвращения душ». Глава 41. Глава 41. Души. Разговор. Боги. Люди поддержали такое решение криками радости, счастливыми возгласами и восславлением меня и всех, кто помогал в возвращении бездушных в нормальное состояние, а также Империи Мернер. Антарис, Кефрон и Денибола подняли руки вверх, и с кончиков их пальцев в небо устремились сгустки энергии, разорвавшиеся прекрасными фейерверками высоко в небе. Столь простой жест привел людей в восторг, и тогда уже отличились все, включая меня. Боги и чародеи бросили в воздух заклинания яркими вспышками, разрывающие небо, а на душе у меня становилось так легко и непринужденно, словно смерть коснулась меня, чтобы крепко прижать. Но нет, это было всего лишь наваждение. После этого небольшого шоу мы вернулись обратно в зал, а я подошел к Денеболе. «И все же, почему вы решили мне помочь?» Меня терзало любопытство и логика, которая просто не могла найти правильных цепочек событий и логических действий, которые бы отвечали на все вопросы. «Раз ты меня не вспомнил, то время еще не пришло», — улыбнулась она. «Не торопись, постепенно ты все узнаешь и поймешь, а пока лучше побеседуй с богами и хранителями лесов. Все они хотят поговорить именно с тобой, так что ты уж удели им время». «Хорошо сказано, Алексей», — хлопнул меня по плечу Крассус, рядом с которым стоял Риетерра, а заодно и мои старые друзья. Крассус — хранитель дремучих лесов Риетерры, уровень. Риетерра — богиня земли, богиня лесной чащи, уровень. Акарна — воитель дубового клинка, 397 уровень. Финрор — заклинатель пространственных скал, 440 уровень. «Знаешь, я не смогла сдержать СЛЗ», — вытирала СЛЗ и Акарна. «Так много людей пострадали от скверны, но ты дал им не только надежду, но и вернул близких. Ты стал очень сильным, Ал», — впечатлился заклинатель, приобнимая жену. «Я вижу, ты и сам не стоял на месте», — оценил я рост силы Финрора. «А заклинатель стал и впрямь куда сильнее, чем каких-то пару-тройку месяцев назад. Он будто другим человеком стал. О, это курс папиных тренировок укрепил тело и дух Рора». Акарна прямо светилась от счастья, смотря на заметно окрепшего мужа. «Я же стала чуть умнее благодаря помощи мастера Хидена и моей второй мамы, Алькуаны». «Ты преувеличиваешь наши заслуги», — усмехнулся Леший. «Ты изначально была весьма смышленой, так что дополнительные знания лишь расширили твой кругозор. Читай больше книг, и тогда сможешь добиться своей цели», — добавила Алькуана. «Я думаю, что общие занятия и тренировки помогли им не только увеличить свои возможности, но и значительно сблизили наших детей», — сказал Риетерра, обняв Акарну и Финрора. «Хидин, хранитель таежных камней, уровень. Аль-Куана, богиня морского прибоя, уровень. Мы очень рады, что наши дети встретились с тобой, Алексей, сказала жена Хидена. Не хотелось бы мешать вашему разговору, однако мне тоже не терпится обсудить с Алексеем одну важную вещь, сказал Хава, самый низкорослый из хранителей лесов. Невысокий, но бодрый старик был в белом костюме, чем несколько выделялся среди темных тонов других леших, а рядом с ним стояла высокая женщина, которая была выше меня на голову. Хва-хранитель карликовых лесов запада, уровень. Жатха, богиня океанских глубин, уровень. Приветствую ученика мастера Сильвара, уважительно сказала она и протянула мне руку. Весьма крепкое рукопожатие, однако. Впрочем, несмотря на свой грозный вид, Жатха не была обделена грациозностью и женственностью. Впрочем, выглядела она очень необычно. Бледно-серая кожа, атлетично сложенное тело с рельефными мышцами, впрочем, без перебора. Открытое белое платье подчеркивало спортивную фигуру и слегка приоткрывало рельефный пресс. Серые волосы девушки были весьма плотными и толстыми, будто это были щупальца, а не волосы вовсе. А еще у нее имелся весьма подвижный и довольно длинный хвост. Гладкий и изящный он заканчивался неким подобием наконечника копья, а еще на нем висела парочка серебряных колец. «Дорогая, поприветствуй одного из своих будущих учителей», — сказала она, хотя я и не сразу понял, кому именно. «Алексей, хочу представить тебе свою дочь», — сказал Хвай, попросту схватился за воздух. «Ай, папа, я бы и сама показалась». Подобно хищнику с девушки спал оптический камуфляж. Весьма эффектная способность, вот только удивительно, почему я ее не заметил, вроде у меня достаточно высокая наблюдательность. Она была весьма сильно похожа на свою маму, разве что волосы были обычными, пусть и достаточно длинными. Ростом с меня, особого рельефа мышц не наблюдалось, однако платье было уж слишком открытым. Вероятно, это было сделано специально, чтобы девушка могла применять свою способность без особых усилий. Однако из-за этого на нее заглядывались некоторые гости. Кстати, щупалец на голове у нее не было, зато хвостов было сразу два, причем они были куда подвижнее, чем у Жатхи. Она еще очень юна и ее характер не самый приятный, поэтому советую я хотел представить ее только в следующем году. И сразу говорю, что учить ее будет сложно, но надеяться, Алексей, можно только на тебя, вздохнул Хава, а потом посмотрел на жену. Дорогая, представь нашу дочь остальным, пожалуйста. Как прикажешь, мой господин, игриво улыбнулась Жатха. Алексей, я уже слышал, что Ауркиория передала тебе щит Мурфиры. Вдруг заговорщицки заговорил Хава. Так вот, не мог бы ты мне его показать? Без проблем, пожал плечами я, а совесть тем временем вытащила щит из инвентаря. О, как прекрасен лик Мурфиры, подсокал леший, а потом услышал, как покашливала Жатха, но не так очарователен, как лик моей любимой супруги. Старик много раз спрашивал об артефактах, так что я не успел заметить, как за разговором пролетело немало времени, которое нужно было постараться уделить всем гостям. «Хранители не могут от тебя отойти», — усмехнулся Добромир. «Впрочем, я вполне могу их понять, особенно, когда смотрю, как весело они проводят время с семьями». Тут его усмешка мне показалась печальной и наполненной грустью воспоминаний, впрочем, нет, совсем не показалось. Алира была такой же непоседливой, как Милея, которой до ужаса интересен твой дворец и все собравшиеся гости. Вот бы увидеть их обеих в платьях, которые у Сильвара получаются поистине изумительные и способные подчеркнуть женскую красоту. Видел бы ты, как он нарядил Ларину и Рию, я тогда глаз от своей жены не мог отвести, теплые эмоции окружили Добромира. Стоило ему только вспомнить о любимой, да и эти костюмы тоже его работа, даже представить сложно, откуда он только берет такие идеи. Отсюда, усмехнулся Сильвар, постучав по голове, и еще много чего придумаю. Я для Арин подготовил такие замечательные платья, что просто прелесть, жаль только, что показываться в них она может лишь мне. КХМ, тактично покашляла лисица, если будешь хвастаться, то и сам не увидишь. Ладно, я тут хотел еще поговорить кое с кем, сказал Добромир и хотел было уйти, однако Сильвар остановил его. Постой, вздохнул леший, я понимаю, что прошлое тяготит тебя, и понимаю тебя, как никто другой. Нельзя забывать прошлое, но нужно оставить его позади, чтобы двигаться дальше и просто жить. Так что мы подыщем тебе достойную спутницу, чтобы одиночество тебя не добило окончательно. Эх, вздохнул Добромир, вижу, что спорить бесполезно, да и устал я. Как замечательно, что ты не стал спорить, зловеще усмехнулся Сильвар, так что это значительно сократит время, а ты, ученик, будешь нужен чуть позже. В скором времени у нас будет важный разговор, касательно устройства мира и ближайшего пространства. А не рановато о структуре мира говорить, в самый раз, сказал Сильвар и направился вместе с Добромиром к богиням. Алексей, как следует насладись праздником, вдруг сказал Арин. Чувствую, что в скором времени события могут значительно ускориться и многое навалится на твои плечи тяжелым грузом. Спасибо за предупреждение, поблагодарил я богиню, но задуматься мне не позволила Нари, которая сперва взяла меня за руку, а потом поцеловала. Я всегда буду рядом, так что ни о чем не беспокойся, Нарилна была настроена серьезно. Уж я задам всем, кто будет нам мешать мирно жить в этих землях. Я знаю, поэтому и не волнуюсь, обнял я свою жену. «Кстати, Алексей, с тобой хотела поговорить Ауркиория», — сказала Нари, «так что мне пришлось направиться прямо к верховной богине Светлого Пантеона, которая была в окружении многочисленных богов, а рядом с ней сидел мужчина в темном костюме, с длинными темными волосами и бледным лицом. Прямо вампир, разве что глаза были не красными, а желтыми. Гримдарк, верховный бог темного пантеона, уровень. Ауркиория, верховная богиня Светлого Пантеона, уровень. Алексей». «Ты оказал огромное влияние не только на ближайшие земли, но и на мир богов», — вдруг сказал Гримдарк, выпив вина из бокала. «Давненько два разных пантеона не собирались вместе ради праздника, к тому же столь замечательного. Такие возможности бывают нечасто, так что грех было упустить ее. Несмотря на многочисленные разногласия и пересечения сфер деятельности, оба пантеона все же предпочитают существовать в мире. Война богов – страшное зрелище, и среди нас осталось еще много тех, кто видел ее воочию и кто потерял в ней многое. Подобного допустить нельзя. И ты один из тех немногочисленных людей, кто оказался способен повлиять на это и помочь богам примириться. Мы долгое время шли к этому, однако ты помог значительно ускорить дело», – добавила Ауркиория, также выпив немного вина из бокала. «Все это произошло и потому, что многие боги из темного и светлого пантеонов заинтересовались тобой. А уж когда смерть обратила на тебя свой взор, восхищенно смотрела на меня богиня в ведьминской шляпе, больших очках и мантии поверх весьма открытого наряда. Меня зовут Мирания, я богиня ночи и покровительница некромантов, а также очень люблю смерть». Ох, одновременно вздохнули Ауркиория и Гримдарк. «Если выражаться языком странников, то она твоя большая фанатка, так как ты близок к ее кумиру в лице воплощения смерти», — пояснила Киора. «Расскажи, какая она, смерть, что любит и как живет в своем городе». Сразу насела на меня Мирания, почти уткнувшись в меня очками. «Может, сама хочешь посмотреть?» — спросил я, глядя на нее сверху вниз. «А что, можно? Вот это здорово!» — обрадовалась странная богиня. «Без проблем», — хрустнул я пальцами, — «сейчас все устрою. Как-нибудь в следующий раз...» Гримдарк отодвинул Миранию в сторону. «Богам проблематично будет выбраться из садов смерти, так что это путешествие будет в один конец», — сказал он девушке, после чего та заметно приуныла. «Алексей, к тебе есть еще один разговор», — привлекла к себе внимание Ауркиория, и вид у богини был весьма серьезным. Судя по взгляду Гримдарка, он прекрасно знал о суть предстоящей беседы, но его проведем уже после праздников. «Кстати, раз уж ты показался нам и некоторым другим богам, то поговори с Айсилией и Аурунией, они тоже хотели с тобой поговорить. Благодарю за то, что откликнулись на мое приглашение», — поблагодарил я богов и отошел в сторону. «Алексей, с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросила Нари. «Да», — вздохнул я, предчувствуя неприятности. «Однако если отбросить эти мысли в сторону, то все идет очень хорошо. Никто не сражается друг с другом. Все мирно беседуют и наслаждаются различными блюдами». Впрочем, Сильвар вновь привлек всеобщее внимание для очередного тоста. Глава 42. Пожелание. Гость. Сила. «Итак, дамы и господа, мы пожелали счастья и здоровья молодым», — сказал он. «Теперь же им можно пожелать». Сильвар будто желал услышать завершение своей фразы от кого-то еще, но видя, что никто не готов взять на себя роль ведущего, уже приготовился завершить свой тост. «Как детей?» — с улыбкой сказала Денибола, после чего все в зале мгновенно поддержали ее, а я чуть не поперхнулся. Впрочем, я совсем не был против, но при этом все равно посмотрел на свою любимую, которая немного покраснела. «Она такая милая, когда стесняется». «Замечательно», — одобрил пожелание Сильвар. Сразу виден опыт и желание искренней радости молодым. Я бы пожелала времени, добавила еще одна девушка, которую вряд ли кто-то ожидал увидеть здесь. А ведь я совсем не подумала о таком. Прислать приглашение ей было бы просто что-то с чем-то. Но по ее эмоциям можно было отчетливо сказать, что она обиделась на меня. Рения, создатель миров, уровень. Сейчас она больше походила на тень, решив не показывать свою внешность. Впрочем, определенные выводы можно было сделать и по контурам. Она была невысокой, обладала скромной, худощавой фигурой, средней длины волосами и большущим белыми глазами с молочно-золотыми радужками, которые больше напоминали облака газов на поверхности газовых гигантов. Босые ножки были маленькими, что заставило меня улыбнуться. А вот остальные уже преклонили колено перед создательницей всего мира. Стоял перед ней лишь я, и лишь я смотрел на нее. Твоя сила – это нечто, на черной фигуре, искрящейся россыпью белых звезд. Появилась легкая улыбка. Это мои слова, улыбнулся я. Думаю, Риния, ты уже давно прочла мои мысли, так что понимаешь, почему я не позвал тебя на праздник. Вот и здесь ты не даешь мне немного поиграть роль вредной и капризной создательницы. Я уже хотела почувствовать себя сказочной злодейкой, которую не позвали на праздник, и поэтому она проклинает кого-нибудь. Эх-ха-ха, так что придется мне просто немного поворчать, сказала она. В общем, расслабься, я не кусаюсь обычно. Я здесь лишь для того, чтобы дать свое благословение вам двоим. Она посмотрела на меня и на Рилну, которую сама подняла с колен. Мой мир огромен, но при этом столь же хрупок. Именно поэтому мне всегда требуется помощь самых разных богов и людей. Вы двое, а также ваши дети сделают сильнее и меня, так что мне просто нельзя быть скупой на подарки. Она прикрыла глаза, и в то же время мир передо мной поплыл, будто случилось что-то совсем уж жуткое. Казалось, словно сама реальность исчезала перед глазами, открывая взору что-то чуждое и странное, которое, тем не менее, вскоре показалось довольно знакомым. Сияющий шар из многочисленного переплетения самых разных энергий был объят мириадами прозрачных путей, которые подобно солнечным лучам расходились во всех стороны. Чуть дальше можно было заметить множество других шаров, сияющих не так ярко, но все же заметно. А еще вокруг него вращались небольшие, но весьма многочисленные спутники, окутанные божественными силами. Так выглядит наш мир в четырехмерном пространстве. Красиво, правда? Улыбнулась она. И очень необычно, согласилась Нари, которую я держал за руку. Не думал, что мы вообще способны воспринимать четырехмерное пространство. Восхитился я столь прекрасным зрелищем, ведь раньше мне не удавалось увидеть всю картину целиком, а теперь отчетливо можно видеть не только творение Ринии, но и близлежащие миры. Темный шар с проблесками светлой, золотой и зеленой энергии должно быть родной мир Марадат. Серый, мертвый шар, несомненно, серые пустоши, а вон тот яркий, теплый, но не лишенный красок, Кархарадантер, в котором пряталась гильдия магов Мернера. Многочисленные спутники же миры богов, связанных с Риенеей, и хоть отсюда было сложно различить, кому какой из этих спутников принадлежал, однако вполне можно было оценить впечатляющие размеры некоторых из них. Отсюда, мой мир кажется еще более хрупким, вздохнула девушка. Стоит подуть лишь легкому ветру, как он исчезнет, подобно миражу. И, к сожалению, некоторые личности пытаются уничтожать миры ради получения все большей и большей силы. И так уже вышло, что с некоторыми такими существами не могу справиться даже я. Моих сил хватает, чтобы сдерживать их, однако это бывает очень нелегко. В итоге, в мой мир попадает чуждый ему мрак, искаженная энергия, ищущая путь к исцелению. Именно поэтому жизнь особенно притягивает его, но даже она не способна помочь этой силе. Мрак изначально лишь мутная тень, не способная восстановить свою форму, ведь у нее нет хозяина. А теперь взгляните сюда, указала она чуть в сторону, где было металлическое кольцо, из которого тянулись многочисленные, волнистые щупальца мрака, желающие обвить Ринию. Это наш враг, уже успевший уничтожить немало миров. Серые пустоши, Марадат, мир теней и многие ближайшие миры я не смогла защитить в то время, все же я еще слишком молода по меркам создателей миров. 20 с небольшим миллионов лет – это ничто для подобных мне. Для тех, кто старше многих звезд на небе, меня даже ребенком сложно назвать. Впрочем, и мой враг ненамного ушел от меня, и именно поэтому мне удается сдержать его. «Скажи, как давно ты оберегаешь нас?» – спросила Нарилна, которая сильно волновалась за хрупкую девушку. «Уже 5 миллионов лет я противостою этой твари, которая не хочет сдаваться», — вздохнула Риния. «И ведь когда-то он или подобное ему создание уже опустошало этот мир. Да, я не создала его изначально, а построила свой мир на осколках прежнего, в чем мне помогли мои близкие, которых вы хорошо знаете. Стоит признать, что без них бы я не продержалась так долго. Однако вы можете мне помочь не просто противостоять Эру, но и уничтожить его, развеять его мрак среди просторов Междумирья». После этих слов мы вновь оказались в банкетном зале, где время замерло. Многочисленные боги стояли, преклонив колено, что выглядело помпезно и красиво, и можно было заметить, как их энергии переплетались друг с другом на определенном расстоянии от основного тела. Красивое зрелище. «Как таинственно и необычно выглядит остановка времени, не находите?» — улыбнулась Риния. «Эта способность может помочь в самых разных ситуациях, однако она требует немало сноровки и огромного количества энергии, так что будьте осторожнее при ее использовании», — сказала она, потом посмотрела на Ауркиорию и взяла у нее со стола пирог из кахатараксовой сини. «А это мне пригодится больше», — усмехнулась она, послала мне воздушный поцелуй и испарилась, вновь запустив ход времени. Мы же с Нарилной застыли, при виде всплывших перед нами надписи в серых окнах интерфейса. «Риния даровала вам способность остановка времени. Описание. Особое умение, доступное не столь уж многим личностям. Как можно понять из названия, данная способность останавливает время. Продолжительность действия зависит от большого количества факторов, однако среди них можно выделить несколько наиболее важных. Объем магической энергии, степень концентрации и выносливость. Последняя особенно важна, так как остановка времени дает колоссальные перегрузки, что может пагубно сказаться не только на теле, но и на разуме обладателя столь выдающейся силы. Эффект. Остановка времени. Класс. Уровень. И в этот раз даже не было примечания от системы, что весьма странно, учитывая, насколько это особенное умение. Да и она явно бы не упустила случая ввинтить пару колких фраз в описании, так что нужно будет как-нибудь ее спросить, что она надумает об этой способности. Или она попросту не увидела ее, так как Риния лично передала нам знания. Хм, вопросов оставалось слишком много. Но как же этим пользоваться? — спросила Нари, немного переживая после прочтения описания. «Не волнуйся, мы разберемся вместе», — улыбнулся я, обняв свою жену. «Ауркиория, на этом празднике было очень любопытно. Я никогда особо не проявляла внимания к разного рода церемониям создания семьи, но в этот раз было совсем другое дело. Мне было интересно, очень интересно, как это все пройдет у Алексея. И я ничуть не сомневалась, что случится что-нибудь необычное. Среди приглашенных оказались представители не только моего пантеона, но еще и темные. Так что этот праздник оказался отличным поводом, чтобы смягчить напряженность между богами двух пантеонов, а может и вовсе убрать ее, наладив мирные отношения. Кто бы сказал мне буквально полгода назад об этом, я бы даже засмеялась, а потом ударила бы по голове такого умника, чтобы вбить в его пустую голову хоть немного ума. Сейчас же все очень сильно изменил Алексей, и вроде бы обычный с виду человек, но на деле самый странный из всех, кого я когда-либо встречала, разве что Риния была ему под стать. Странная энергия, совсем иной взгляд на мир и очень необычная аура. И судя по гримдарку, ни одна я заинтересовалась столь любопытной фигурой. Не считая нас, на празднике появились сестры равновесия, которых я воочию вижу впервые. О них я слышала лишь легенды, но теперь эти легенды были передо мной. Стоит также отметить, что лекраты весприявно симпатизируют еще одной необычной персоне. Человекоподобный жук из расы Селнур смог обрести огромную мощь и фактически стать правителем огромного подземелья. При этом ему подчиняются даже некоторые демоны, проживающие там, да и не только они, а многие другие удивительные существа. И этим он был сильно похож на Алексея. Хранители также решили собраться вместе, что раньше они делали разве что во время своих советов, а тут даже детей привели. Самое забавное было осознавать, что почти все боги испытывают схожие с моими чувства. И, казалось, что этого было мало, так Риния решила появиться здесь лично. Вот только она пожелала оставить их разговор с Алексеем и Нарилной в тайне. Вот и как это понимать? Судя по изменившимся немного аурам молодоженов, можно было с уверенностью сказать, что они получили частицы ее силы, ведь они, словно частицы души, сияли белым светом в их телах, подобно ярким звездам на черном небосклоне. С другой стороны, я была рада, что Риния так быстро решила покинуть праздник, все же в ее присутствии мне было неспокойно. Глава 43. Сомнения, обсуждения, отдых. Вот, казалось бы, что может удивить больше, чем встреча с создателем и дар от нее. Так нет же, было кое-что еще. Я прекрасно заметил, что когда все склонили колено перед Риенеей, был кое-кто еще, кроме меня, кто остался стоять, полагая, что никто на это не обратит внимания. А после нашего возвращения еще и делал вид, будто время для него все так же остановилось. Но нет, я прекрасно видел, что Сильвар намеренно переигрывал. Сила создателя миров не подействовала на моего учителя, и даже остановленное время не оказалось препятствием для него. Кто тогда он вообще такой? Учитель, леший, дедушка и гость, ответил он на невысказанный вслух вопрос, а потом уже тише добавил. Всему свое время, Алексей. Скоро тайны этого мира приоткроются тебе, а пока же насладись своим праздником и помни, что впереди тебя ждет еще не одна церемония, усмехнулся леший. А теперь давайте продолжим праздник. Также советую уделить гостям чуть больше времени и развлеки их. Впрочем, с этим я тебе подсоблю. Скажем так, встреча с Риенеей и Сильваром выбили меня из колеи, так что обнимающая меня за руку Нари помогла немного успокоиться. Слишком уж много вопросов появилось у меня, а вот хотелось мне знать на них ответы или нет, я пока решить не мог. А Уркиория, которая не понимала, куда делся кусочек ее пирога, выглядела довольно мило, так что я улыбнулся, предложив богине целый пирог из своих запасов, которые с боем пришлось выбивать из совести. Я настолько порадовал верховную богиню Светлого Пантеона, что даже Гримдарк совсем иначе взглянул на нее. Большущие глаза богини, которые были прикованы к пирогу, казались порталами в ее прекрасный небесный мир. Впрочем, она быстро взяла себя в руки, а заодно и пирог, благодарно кивнув мне. Главу же Темного Пантеона в этот момент можно было описать одним словом – обалдел. Хилла, которая пряталась за его креслом, даже хихикнула, сразу же прикрыв рот рукой, а я же поманил ее к нам. Пришлось настойчиво посмотреть на невысокую богиню, чтобы она набралась немного решительности. «Хилла, я очень рада тебя видеть», — сказала Нарилна и обняла покровительницу мудрецов. На миг я ощутил панику и страх, которые постепенно отошли в сторону, уступив место радости и воодушевлению. Мне очень непривычно находиться в столь большом кругу гостей, но я заметила, что многие боги ощущают нечто подобное, так что мне даже легче стало, улыбнулась она, сама обняв Нарилну своими маленькими ручками. Рядом с моей женой она выглядела словно дочка, и такой образ приятно грел душу, ведь пройдет время и у меня, может быть, будет такая же милая и умная дочь. «Хилла, держи письмо и прочти его, пожалуйста», передал я ей посылку от Уркиории. Богиня нерешительно приняла его и, вздохнув, открыла. Она вдумчиво прочитала. Я не думал, что это письмо вызовет в ее душе так много эмоций, но она даже не смогла сдержать слез, извинилась и направилась к Уркиории, рядом с которой стояли Айсилия, Ауруния и Люферия.